Разгром. В кольце диаметром примерно 25 километров оказалось до 40 тысяч гитлеровцев. Путь на юг и на запад мы закрыли достаточно прочно, но на севере и северо-западе в первый день окружения врага держали только части танковых корпусов. Этим, видимо, хотел воспользоваться командующий 9-й немецкой армии. 27 июня он приказал командиру 35-го армейского корпуса фон Лютцеву во что бы то ни стало пробиться либо в Бобруйск, либо на север к Погорелому, на соединение с 4-й армией. Фон Лютцев решил уничтожить всю технику и пробиваться на север. Сделать это фашистскому корпусу не удалось. В поддержку танкистам генерала Бахарова командарм послал 108-ю стрелковую дивизию. Она оседлала шоссе на Могилев. На правом крыле наши войска вышли к Березине в районе Свислочи. В конце дня 27 июня в расположении противника начались массовые взрывы и пожары. Гитлеровцы уничтожали орудия, тягачи, танки, сжигали машины. Они убивали скот, сожгли дотла все селения. Войска прикрытия, состоявшие из отборных солдат и офицеров, продолжали оказывать нам упорное сопротивление. Даже контратаковали. Однако соединение генералов Горбатова и Романенко в тесном взаимодействии с частями 65-й армии все сильнее сжимали кольцо окружения. В районе Титовки враг предпринял до 15 контратак, стремясь прорваться на север. Вот свидетельство участника событий, командира 108-й дивизии генерала Теремова. Самая неистовая атака разыгралась перед фронтом 444-го и 407-го полков. В этом районе были сосредоточены в основном силы нашего артиллерийского полка. Не менее 2000 вражеских солдат и офицеров при поддержке довольно сильного орудийного огня шли на наши позиции. Орудия открыли огонь по атакующим с дистанции 700 метров, пулеметы с 400. Гитлеровцы шли, в их гуще разрывались снаряды. Пулеметы выкашивали ряды. Фашисты шли, переступая через трупы своих солдат. Они шли на прорыв, не считаясь ни с чем. Это была безумная атака. Мы видели с НП жуткую картину. Нет, в ней не было и тени воинской доблести. Гитлеровцы были в каком-то полушоковом состоянии. В движении этой огромной массы солдат было скорее животное упорство стада, нежели войско, решившего любой ценой навязать свою волю противнику. Но впечатление, тем не менее, было внушительное. Наша авиация обнаружила в районе Дубовки большое скопление немецкой пехоты, танков, орудий и другой техники. Авиации было приказано нанести удар. 526 самолетов поднялись в воздух и в течение часа бомбили врага. Гитлеровцы выбегали из леса, метались по полянам, многие бросались вплавь через Березину, но и там не было спасения. Вскоре район, подвергшийся бомбардировке, представлял собой огромное кладбище, повсюду трупы и исковерканная разрывами бомб техника. За два дня нашими войсками было уничтожено более 10 тысяч солдат и офицеров противника, до 6 тысяч взято в плен, захвачено 432 орудия, 250 минометов, более 1000 пулеметов. Фашистская группировка юго-восточнее Бобруйска была ликвидирована. Одновременно шли бои за сам Бобруйск. В городе насчитывалось более 10 тысяч немецких солдат, причем сюда все время просачивались остатки разбитых восточнее частей. Комендант Бобруйска генерал Гаман сумел создать сильную круговую оборону. Были приспособлены под огневые точки дома, забаррикадированы улицы, на перекрестках врыты танки, подступы к городу тщательно заминированы. Во второй половине дня 27 июня части 1-го гвардейского танкового и 105-го стрелкового корпусов атаковали засевшего в городе врага, но успеха не имели. Всю ночь и весь следующий день шли кровопролитные бои. В ночь на 29 июня противник отвел значительную часть сил к центру и сосредоточил крупные силы пехоты и артиллерии в северной и северо-западной части города. Комендант немецкого гарнизона решил ночью оставить город и прорываться на северо-запад. После сильного артиллерийского и минометного налета на позиции нашей 356-й стрелковой дивизии двинулись фашистские танки. За ними цепи штурмовых офицерских батальонов, а затем и вся пехота. Пьяные солдаты и офицеры рвались вперед, несмотря на губительный огонь нашей артиллерии и пулеметов. В ночной темноте завязались рукопашные схватки. В течение часа воины 356-й дивизии героически дрались, сдерживая натиск противника. Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось местами вклиниться в оборону дивизии. С рассветом передовые отряды 48-й армии под прикрытием артиллерии переправились через Березину и вступили в бой на восточной окраине Бобруйска. К 8 утра полки 354-й стрелковой дивизии захватили вокзал. Немцы, теснимые со всех сторон, еще раз попытались вырваться на северо-запад и снова атаковали славную 356-ю дивизию. Им удалось прорвать ее оборонительный рубеж. В прорыв хлынуло 5000 солдат во главе с командиром 41-го танкового корпуса генералом Гофмейстером. Но спастись им не удалось. Наши войска, действовавшие северо-западнее города, ликвидировали и эти бегущие части врага. 65-я армия в тесном взаимодействии с 48-й армией 29 июня полностью овладели Бобруйском. В результате этой операции была взломана очень сильная оборона противника на южном фасе белорусского выступа, и наши войска продвинулись почти на 110 километров. Все это позволяло развивать стремительное наступление на Минск и Барановичи. В шестидневных боях нами были захвачены и уничтожены 366 танков и самоходных орудий, 2664 орудия различного калибра. Противник оставил на поле боя до 50 тысяч трупов. Более 20 тысяч немецких солдат и офицеров было взято в плен. В окружении и уничтожении Бобруйской группировки вражеских войск активно участвовала Днепровская военная флотилия, которой командовал капитан первого ранга Григорьев. Поднявшись вверх по реке за линию фронта, корабли 1-й бригады прорвались к мосту у Паричей, нарушили переправу немецких войск, вышли на подступы к Бобруйску. За трое суток моряки флотилии переправили с левого берега Березины на правый 66 тысяч наших бойцов. После окружения и разгрома войсками 1-го Белорусского фронта вражеских частей под Бобруйском, а смежными фронтами Витебско-Оршанской и Могилевской группировок противника, создались благоприятные условия для новых ударов по врагу. 28 июня Ставка возложила на 1-й Белорусский фронт следующую задачу. частью сил наступать на Минск, а главными силами на Слуцк-Барановичи, чтобы отрезать противнику пути отхода на юго-запад и во взаимодействии с войсками Третьего Белорусского фронта как можно быстрее завершить окружение минской группировки фашистских войск. В эти дни командиры наших подвижных соединений проявили высокое военное искусство. 2 июля сильным ударом в центре 1-й гвардейский танковый корпус генерала Панова прорвал оборону 12-й немецкой дивизии и совместно с пехотой 82-й дивизии овладел районом Пуховичей. Конно-механизированная группа генерала Плиева устремилась на Слуцк. На рассвете 2 июля гвардейцы-кавалеристы овладели Столбцами, Городзей и Несвижем, перерезав коммуникации минской группировки на Барановичи, Брест, Лунинец. Части 85-го стрелкового корпуса 3-й армии вышли на рубеж Погост-Червень, где соединились с войсками 2-го Белорусского фронта. Танковый корпус генерала Бахарова, посланный в обход Минска с юга, овладел 2 июля узлом дорог Улябича и продолжал двигаться вдоль шоссе Слуцк-Минск на север. В этот же день танковые части 3-го Белорусского фронта, овладев Смолевичами, продвинулись к Минску с северо-востока. Так было завершено окружение 4-й армии противника, находившейся восточнее белорусской столицы. Противник поспешно и в беспорядке отходил по проселочным дорогам и по шоссе Могилев-Минск. Мосты и переправы были взорваны партизанами. Во многих местах на дорогах образовались пробки. Наши летчики беспрерывно бомбили колонны вражеских войск. После ожесточенных боев к исходу 3 июля столица Белоруссии была полностью очищена от врага. Тяжелая картина открылась перед глазами воинов-освободителей. Минск лежал в развалинах. Немногие уцелевшие здания были заминированы и подготовлены к взрыву. К счастью, их удалось спасти. Дело решило стремительность ворвавшихся в город частей. Были разминированы Дом правительства, здание Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии. Жители города, перенесшие ужасы оккупации, восторженно встречали наших воинов. Вся страна приветствовала освободителей Минска. Ликвидация зажатых в Минском котле немецко-фашистских войск возлагалась на 2-й Белорусский фронт, для усиления которого от нас взяли 3-ю армию. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта продолжали стремительное наступление на запад. Разгром противника в районах Витебска, Бобруйска и восточнее Минска привели к тому, что в Германском фронте образовался 400-километровый разрыв. Ликвидировать его в короткий срок немецкое командование не имело сил. 4 июля Ставка потребовала от нас в полной мере использовать это чрезвычайно выгодное обстоятельство. Во исполнение директивы Ставки было решено, не прекращая преследование противника, концентрическим ударом 48-й и 65-й армий в общем направлении на Барановичи окружить барановическую группировку немцев и уничтожить ее. В этой операции подвижной группе генерала Плиева и мехкорпусу генерала Ферсовича предстояло охватить войска противника, действуя на заходящих флангах. В дальнейшем, используя два параллельно идущих шоссе, Слоним-Пружаны и Барановичи-Брест, обе армии развивали успех в направлении Бреста с целью глубокого обхода и окружения, уже совместно с войсками левого крыла нашего фронта, Пинской группировки немецко-фашистских войск. 8 июля Барановичи были освобождены. К 16 июля наши соединения вышли на линию Свислыч-Пружаны, продвинувшись за 12 дней на 150-170 километров. Разгром противника в районе Барановичей и на рубеже реки Шары создал угрозу его пинской группировке. Она начала отход. Это ускорило наступление 61-й армии генерала Белова вдоль северного берега реки Припять. Оперативное положение войск фронта значительно улучшилось. В начале белорусской операции наши фланговые группировки были разделены обширными болотами, а теперь Полесье осталось далеко позади. Протяженность линии фронта сократилась почти вдвое. Пришло время двинуть вперед войска нашего левого крыла. Силы у нас здесь были такие. 5 общевойсковых армий, воздушная армия, а из подвижных соединений танковая армия и 2 кавалерийских корпуса. Вот эти соединения. 70-я армия генерал-лейтенанта Попова, 47-я генерал-лейтенанта Гусева, 8-я гвардейская генерал-лейтенанта Чуйкова, 69-я генерал-лейтенанта Колпакчи, 2-я танковая генерал-полковника танковых войск Богданова, 6-я воздушная генерал-лейтенанта авиации Полынина, 7-й гвардейский кавкорпус генерал-лейтенанта Константинова, 2-й гвардейский кавкорпус генерал-лейтенанта Крюкова, 1-я польская армия генерал-лейтенанта Зигмунда Берлинга. Еще с первых чисел июля началась перегруппировка с правого крыла на левое фронтовых средств усиления. Мы пытливо изучали данные о противнике и местности. За последнее время каких-либо изменений в положении и в поведении вражеских войск не произошло. Все же было принято несколько необычное решение. Передовым батальонам начать наступление разведкой боем. Мы хотели убедиться, не оттянул ли противник главные силы на рубеж, расположенные в глубине, оставив перед нами лишь прикрытие. В таком случае он заставил бы нас попусту израсходовать боеприпасы, предназначенные для прорыва основной обороны. Небезынтересная деталь. В свое время мы отрабатывали с командармами Поповым, Гусевым, Чуйковым и Колпакчи вопрос, как лучше начать наступление. Тогда-то и пришла мысль применить, если так можно сказать, комбинированный прием. Начать разведкой передовых батальонов, и если убедимся, что главные силы противника остались на переднем рубеже, двинуть в бой все спланированные силы и средства без перерыва для уточнения задач. Итак, батальоны начали бой. Нам, небольшой группе генералов, находившихся 18 июля на передовом наблюдательном пункте, основной КП фронта находился в Радошине, были хорошо видны их действия. Поддерживаемые усиленным огнем артиллерии и сопровождаемые танками, они быстро двинулись на позиции противника. Немцы открыли сильный артиллерийский огонь. Наши самолеты небольшими группами атаковали вражеские артиллерийские и минометные позиции. Их встретили в воздухе истребители противника, который вводил в действие все новые огневые средства. Нашим стрелкам и отдельным танкам местами удалось ворваться в первые траншеи. Бой с каждой минутой набирал силу. Стало совершенно ясно, что мы встретились с главной линией обороны. Ждать больше нельзя. Подана команда приступить к выполнению плана наступления. Генерал Казаков приказывает открыть огонь. Воздух потрясли залпы орудий всех калибров. Наступление левого крыла фронта являлась продолжением операции, начавшейся на Бобруйском направлении. Но это отнюдь не означало прекращение действий на правом крыле. Там войска продолжали наступать, продвигаясь к Брестскому укрепленному району. Это было очень важно. На данном этапе решающим направлением для нас стало Ковельское, а успешный исход тут во многом обеспечивался тем, что основные резервы противника были брошены на оборону Бреста. 47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии получили задачу прорвать фронт противника западнее Ковеля. Осуществив прорыв, общие войсковые армии должны были ввести в сражение танковые соединения и кавалерийские корпуса, и во взаимодействии с ними развивать наступление на Седлец и Люблин. Поддерживавшая наземные войска 6-я воздушная армия имела 1465 самолетов.